Думаю, они тебе не повредят при такой нагрузке. Какао? Ну да. У этих сволочей чего тут только нет. Какао, масло и еще много всего. Оперировал. Я в самом деле оперировал, шептал Бергер. Да еще как! В жизни не поверил бы, если бы своими глазами не видел. Это при твоем-то хилом весе. Но теперь тебе и вправду надо на боковую, хотя бы на несколько часов. Будешь спать в настоящей кровати, в кровати шарфюрера. Красота, скажу я тебе. Пошли. А я думал... Что? Я думал, уже не смогу. Бергер смотрел на свои руки, повернул их ладонями вверх, вниз, потом уронил. «Да», — сказал он, — «спать». День был пасмурный. Волнение нарастало, бараки гудели, как растревоженные ульи. Это было странное время неопределенности, час межеумочной неполной свободы, где вместе теснились надежды, слухи и темный затаенный страх. В любую минуту еще могли нагрянуть команды СС или добровольная дружина Гитлерюгенда. Правда, зэкам раздали найденное в арсенале оружие, но против несколько хорошо обученных и вооруженных рот лагерю трудно было устоять, особенно если бы в дело пошла еще и артиллерия. Мертвых перетащили к крематорию. Других возможностей не было, так что пришлось сложить их там штабелями, как дрова. Госпиталь был переполнен. Вскоре после обеда в небе появился самолет. Он вынырнул из низких насупленных облаков прямо за городом. Среди заключенных поднялся переполох. «На плац линейку! Бегите туда, кто может!» Еще два самолета пробили облачность. Они дружно заложили вираж и устремились вслед за первым. Моторы гудели, тысячи лиц, не отрываясь, смотрели в небо. Самолеты приближались быстро. Старейшины, однако, успели собрать часть людей из рабочего лагеря на плацу. Там они построили их в две длинных колонны, образовав огромный крест. Левинский раздобыл где-то в казарме простыни, и на концах креста поставили по четверо зэков с этими простынями и велели махать. Самолеты уже были над лагерем. Они облетали его по кругу, спускаясь все ниже и ниже. «Смотрите!» — закричал кто-то. «Крылья! Опять!» Зэки с простынями старались вовсю. Остальные махали руками. Почти все кричали, словно надеясь перекрыть рев моторов. Многие посрывали куртки и размахивали ими. Самолеты еще раз низко-низко прошли над лагерем, их крылья снова качнулись и исчезли вдали. Толпа зэков стала расходиться. Многие то и дело поглядывали в небо. «Сало», — проговорил кто-то. «После той войны, какие были от американцев посылки с салом?» И тут вдруг все увидели, как далеко внизу, по дороге, приземистый и грозный, пылит первый американский танк. Глава 25. Сад весь серебрился в лунном сиянии. Благоухали фиалки. Фруктовые деревья вдоль южной стены, казалось, усеяны несметным полчищем белых и розовых мотыльков. Альфред шел впереди. За ним следовали трое. Все двигались очень тихо. Альфред показал на скотный двор. Трое американцев, деловито и безмолвно, разобрались по своим местам. Альфред толкнул дверь. «Нойбауэр», — сказал он, — «выходите». В ответ из темноты донеслось что-то вроде хрюканья. «Что? Кто? Кто там? Выходите!» «Что, Альфред? Это ты, Альфред?»